Глава третья. Друзей не сделай врагами, а врагов постарайся сделать друзьями. Пифагор. У окна, взъерошенная и испуганная, стояла та самая рыжая девушка с мелкими кудряшками. В одной руке она сжимала книжку-буклет, а со второй руки у нее самым натуральным образом сыпались искры. Но в этот раз проявление магии совсем не напугало и не удивило. Видимо, моя психика смирилась, что в этом мире бывает все что угодно. И исчезающие люди, и появляющиеся из ниоткуда коридоры, и даже высушивающие в одну секунду воздух. Но чтобы портить выданные вещи, нет, на такое я ни при какой магии не согласна. «Ты что творишь?» Набросилась на вмиг побледневшую девчонку. Вид у нее был да нельзя смущенный. «Как я в глаза мадам Лук смотреть буду?» «Со слезами?» Полувопросительно пробормотала рыжая. Огонь, съедающий мои личные, между прочим, вещи, погас. «Прости, я не думала, что это ты». «Еще шутить изволишь?» Каюсь, разозлилась я от этой ситуации безбожно. Только что выданную форму можно без раздумий выкидывать на помойку. А за порчу имущества в любом мире положен штраф. И что, я теперь должна платить из-за того, что меня с кем-то перепутали? Я подбежала к девчонке, которая, как оказалось, доставала мне до плеча, и без всякой магии схватила ее за шкирку. Пошли к мадам Лук вместе. Попыталась воспротивиться она, но превосходство в силе было явно на моей стороне. «Я же сказала, прости!» «Повторишь, мадам Лук». Так мы и спустились вдвоем. Впереди понуро спотыкалась рыжая, а за нею с самым грозным видом шла я. Пусть лучше в следующий раз хорошенько подумает, прежде чем поджигать кого-то. Мадам мы нашли в каморке у лестницы. Старушка мило попивала чаек и читала книжку. Она еще не предполагала, какие новости обрушатся на ее голову. Испортить отношения в первый же вечер заселения — это нужно постараться. А ведь нам 4 года здесь жить. Мысленно я уже откручивала рыжей голову. «Мадам Лук», — деликатно позвала я. «Простите, что беспокою?» «Учебники!» Поняла с полуслова старушка и моргнула. Мои руки вмиг отяжелели. На них опустилось 2 перевязанные брезентовыми веревками стопки учебников. Поверх в прозрачном пакете лежали тетрадки, пачка ручек и еще какие-то канцелярские принадлежности. «У нас произошло кое-что». Подала я знак рыжей подойти и повиниться. Вот только девчонка упрямо поджимала губы и молчала. Я снова разозлилась. Как в меня огнем стрелять, то мы первые, а как сознаваться в своих прегрешениях, то трусим. «И что же?» — невозмутимо отхлебнула из чашки комендантша. Соседка спалила мою форму. Мадам Лук вспыхнула в одно мгновение. Чашка испарилась из ее рук, а в следующий момент она уже записывала что-то в толстой, очень потрепанной коричневой тетради. «Форма сгорела вся?» — деловито спросила она. «Да», — отмерла рыжая. Кажется, до нее только дошло, что она натворила. «Поздравляю, Агнеда, ты должна Академии 300 дергамов. Стоимость вещей плюс штраф за разведение огня в спальне. Можешь оплатить в рассрочку в течение 4 лет. Пока не оплатишь, ты не получишь диплом». «Оу», — вытаращилась рыжая и побледнела. «Но почему так много? Она сама ее подпалила. Я тут ни при чем». «Не надо мне врать», — грозно сдвинула брови мадам. «Я чувствую ложь за километр, как будто воняет тухлой рыбой. Алиса из немагического мира. Она даже общежитие нашла не сразу». «Откуда вы знаете?» — удивилась я, на что получила хитрый взгляд. «Так почему ты пальнула в Алису огненным шаром?» Вернулась она к насущим вопросам. Мне, кстати, тоже было интересно узнать, чем я провинилась перед рыжей. Вроде бы мы еще не успели поругаться, и делить нам, кроме кровати, тоже нечего. «Да, я читала буклет про Академию, а тут вошла она. И что?» Не поняла мадам. Я, кстати, тоже. «Она очень похожа на привидение леди Роуз», потупившись, ответила рыжая. «Вон волосы торчат, а сама бледная, как смерть. Прям картинка из буклета». Мадам Лук пару секунд хлопала глазами, рассматривая меня и Агнеду, а потом рассмеялась. «Ну да, похоже. У Алисы и вправду чересчур светлая кожа. Послушайте, девочки, не советую в настоящую мадам Роуз кидаться огнями. Она очень злопамятная. Простите, пискнула мышкой рыжая, я больше не буду. Кстати, как это у тебя получилось разжечь огонь? Мадам Лук одним движением испарила тетрадь и теперь с интересом рассматривала мою соседку. Очень непростая магия, а ты еще даже не начала учиться. Хотела поступить на боевку, тренировалась всю зиму. Недовольно скривилась Агнеда. А попала на ведьмовство. Хороший факультет, одобрила мадам Лук. Только сильно не пакостничай, ведьмочка. Иначе полжизни платить штрафы будешь. Агнеда смущенно кивнула. Да, пожалуй, наказание деньгами – самое эффективное средство воспитания. Давай помогу донести. Вдруг предложила Агнеда, и я чуть не выронила учебники от удивления. Тяжело ведь? Она взяла верхний пакет с канцеляркой. А как же форма? Ах да, спохватилась мадам, и на руках Агнеды образовалась точно такая же огромная стопочка, какую раньше тащила я. Ужин 8. Столовая в административном здании. Будет лучше, если вы появитесь там в надлежащем виде. И она почему-то многозначительно посмотрела на меня. В полном молчании мы поднялись на второй этаж. В этот раз я смогла спокойно разглядеть комнату номер 9. Обстановка здесь была не то чтобы аскетичной, но и не шикарной. Чистенько, опрятно. Сгоревшие вещи испарились, будто их и не было. Наверное, мадам Лук убрала. В комнате стояли 2 деревянные кровати, заправленные темно-зеленым постельным бельем. 2 простых стола, 2 стула и 2 платяных шкафа на 2 створки. Тюлевые занавески темно-зеленого цвета и в тон им прикроватные коврики. «Выбирай кровать, я не определилась», — предложила ведьмочка. «Давай ту, что справа». Агнеда сгрузила на стол у моей кровати вещи и выдохнула. «Прости, Алиса, я правда не хотела тебя поджигать. Просто...» Она бросилась к большой дорожной сумке, которая стояла у деревянного шкафа, и вытащила круглое карманное зеркальце. Одновременно с ним раскрыла буклет на нужной странице и протянула мне. «Леди Роуз, привидение, последняя возлюбленная Фелисиуса Первозванного, обрекла саму себя на вечные муки из-за любви к великому магу. Нельзя наносить вред, призывать к служению, натравливать на кого-либо и совершать прочие неправомерные действия». Прочитала я и с подозрением посмотрела на ведьму. «При чем тут я?» «В зеркало посмотрись», — буркнула она. Недоуменно я заглянула в зеркало. «Мамочки!» Мои волосы очень редкого оттенка, которым я так гордилась, стояли торчком и напоминали солому. Причем, несмотря на длину и тяжесть, они упрямо топорщились вверх, наплевав на силу притяжения и приличия, как причудливый и очень странный ирокез. И еще пудра, которой я обычно пользуюсь, лежала комками и создавала вид бугристой кожи. Из-за снега тушь немного подтекла, отчего черные дорожки спускались по щекам и довершали мой эффектный, по-настоящему хэллоуинский образ. «Ну, ведь один в один!» — не унималась Агнеда. И снова подсунула мне буклет. Леди Роуз действительно отдаленно походила на меня. Волосы у нее развивались по ветру, черные подтеки под глазами вполне могли быть разводами от туши, а не следами посмертного гниения или чего-то там. «Бррр!» — передернула плечами. «И оно тут ходит?» Ночью я точно не смогу заснуть, зная, что где-то поблизости проплывает это чудовище. «Временами», — прошептала ведьма и быстро огляделась. «Могу поставить заслон на нашу комнату, если позволишь. Травки с солью по углам рассыплю. С детства боюсь привидений». «Давай», — тут же согласилась я. Рыжая ведьма просияла. «Агнеда Боровских», — протянула руку. «Рада, что ты не против травок. Некоторые не любят их применять, считают бесполезными. А нас чуть ли не за шарлатанов держат. А это не так». И девушка воинственно вздернула нос. «Я с детства знаю, что и как положить, чтобы духи за милю к нам не приближались. Бабушка научила». С трудом я сдержала улыбку. «Алиса Рудина», — представилась в ответ. «Если ты можешь избавить нас от визита этой леди, действуй. Я только за. Никогда не видела настоящей ведьмы и понятия не имею, как вы работаете». «Мы не редкость», — Вздохнула Агнеда и деловито вытащила из своей сумки два мешочка. «В нашем мире каждая вторая женщина ведьма. Различие только в силе». «Поэтому ты хотела стать боевым магом», — догадалась я. «Ага. Я с детства боевая». Агнеда тряхнула рыжими кудряшками. «Вот только экзамен на боевку очень сложный. 3 тура не прошла. Завалила 2-й». «И что там нужно было делать?» Пока мы болтали, я успела рассмотреть выданную форму. Вся она была насыщена коричневого цвета. Плотный шерстяной плащ с металлическими пуговицами, шерстяная жилетка, штаны и толстовка, платье по колено, блузка и юбка с солнышком, нижнее белье. Выбор был невесть каким богатым, но он был, и это не могло не радовать. К тому же к моим светлым волосам очень шел коричневый. Будь я брюнеткой или шатенкой, наверное, загрустила бы. «Стрелять по умертвиям?» Ведьмочку аж передернула от отвращения. «Они, знаешь, какие противные. Кожа клочьями свисает. В глазах красными огнями горит ненависть. А еще...» «Ладно, ладно». Прервала я эту любительницу напустить страха. «Давай переодеваться и готовиться к ужину. Где здесь туалет?» В пакете с концтоварами неожиданно обнаружились мыло, зубная щетка, какой-то подозрительный тюбик, наверное, зубная паста. И самый простой пластмассовый гребень. Он ни за что не возьмет мои длинные густые волосы. Либо будет их вырывать, либо сама сломается. Я покрутила его и так, и эдак, и отложила на стол. Ну, ничего. Устроюсь куда-нибудь на подработку, накоплю местных денежек и куплю себе нормальные аксессуары. Повертела в руках черную резинку для волос и вздохнула. Да, это вам не земля. Как-то безвкусно одеваются местные студентки. На этаже, в конце коридора. Там и душевая. Одна на всех? Ужаснулась я. Резинка выпала из рук. Вот тебе, матушка, и Юрий в день. Конечно, не могло быть без подвоха. Я, в принципе, подозревала, что он есть. Иначе слишком идеально выглядел этот мир. И учебники бесплатно дают, и одежды снабжают, и обучают за просто так таинственной и загадочной магией. «А тебе что, одной мало?» Недовольно сузила глаза ведьмочка. «У меня, к примеру, и одной дома нет. В нашей избушке как-то не до ванных процедур». «Ясно». Решила свернуть с неудобной темы. «Это я, городской житель, избалованный и привередливый. А если посмотреть под другим углом, удобство не на улице, уже хорошо». «Ты скоро?» «Сейчас заслон поставлю». И тоже переоденусь. Не уходи без меня. На то мы договорились. Агнеда сосредоточенно раскрыла мешочек, в котором лежала обычная с виду соль, и что-то забормотала себе под нос. Обошла все углы, щедро посыпая их. Потом потянулась за 2-м мешочком с травами. Дальше я смотреть не стала. Взяла из стопочки сложенные штаны и кофту, наподобие толстовки, подхватила коричневое полотенце и понеслась в душ. К счастью, обнаружился он сразу, через 2 комнаты от нашей. Просторный и чистый, в нем висели уже чьи-то полотенца. Значит, не только мы с Агнедой заселились. Быстро ополоснулась, переоделась в форму академии. Свои вещи сложила, решив постирать их потом. Судя по всему, ни о какой стиральной машинке здесь и не слышали. Кафельный пол, обычная металлическая решетка в душе для слива, деревянные ставни на окнах. Прошлый век. Эх, придется делать все вручную. А обещали-то обещали. Когда оглядывала себя в зеркале, заметила на правой руке нашивку. Отличительный знак. Раскрытая книжка с нарисованной в ней закорючкой. Интересно, что она обозначает? Надо бы почитать буклет Академии. Наверное, там написано. Мыть волосы я не стала, только пригладила, чтобы не торчали. Все равно получилось нечто странное, будто я сделала себе гигантский начес. Причесывать его пластиковым гребнем не рискнула, затянула высокий хвост и решила делать вид, будто так оно и задумано. «Ну что, идем? Умираю с голоду!» Воодушевленно подпрыгнула ведьмочка. Она уже переоделась в темно-синее платье в пол и снова сидела на своей кровати с буклетом в руках. «Столовая на 1-м этаже в административном здании. Повернуть направо!» Прочитала она и достала темно-синий плащ с золотой эмблемой метлы и книги. «Идем?» Я кивнула, накинула свой коричневый плащ и подхватила учебную сумку с ремнем через плечо. Мне показалось, что она больше соответствует форме. Земную сумку с ключами, карточками и телефоном спрятала поглубже в шкаф, рассудив, что в ближайшее время она мне не понадобится. Как же я ошибалась!